лепит серебристой листвы тополей. Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, сливавшихся с хлебами, прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно шевеля усами и раздвоенными губами, косили они далеко расставленные выпученные глаза на высокие татарки, кусты белины и заросли крапивы, глушившие терн и вишенник. А в полураскрытой риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки, и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов. Наступал вечер, мирный и ясный. Куковала кукушка в трошенном лесу. Жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы. Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало, и поля, и деревни, и усадьба. А Филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился вокруг риги по саду, прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу и болезненно вскрикивал. Тетя просыпалась на лавке у печки. «Иисусе сладчайший, помилуй мя!» — шептала она, вздыхая. Мухи сонные недовольно гудели по потолку жаркой темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы, то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано, и, сорвавшись с треском, падала черепки, заботливо складываемые тетей в угол. То старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу. Или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. А тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух в темноте, левших в глаза, вставала, шарила по лапкам, хлопала дверью и, выйдя на порог, наугад запускала вверх в звездное небо скалку. Филин шорохом, задевая крыльями солому, срывался с крыши и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, и вдруг испускал вопль изумления. Смолкал и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать. Опять смолкал и раздражался стонами, всхлипываниями, рыданиями. А ночи темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны, спокойны. Сон набежал и струился лепет сонных тополей. Зорница осторожно мелькала над темным трошенным лесом, и тепло сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине небо среди туч, горел серебряным треугольником, могильным голубцом скорпион. Поздно возвращались мы в усадьбу. Надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую. И часто заставали Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему.